«Павел Николаевич, не уделите мне несколько минут?» В свои 25 Павел Николаевич выглядит лет на 18. Для женщины это хорошо, а вот для мужчины... Короче, аспирант оказался типичным, просто классическим ботаном-очкариком. Неожиданно встретившись в темном переулке с субъектом на голову выше и вдвое тяжелее, пусть и почти вдвое старше, он, похоже, малость струхнул. Но приличный костюм при белой рубашке и галстуке его успокоил. «А мы разве знакомы?» «Да как сказать. Сейчас я про него знаю все, или почти все, что можно извлечь из официальных бумажек и электронных баз данных. Типичная семья старых русских, уже не полная. Отец аспиранта трудился в уже несуществующем ящике. Женился довольно поздно на сотруднице того же ящика, тоже не девочке. Так что был он поздним ребенком, единственным и, вероятно, долгожданным и очень любимым. Но вскоре после его рождения союз развалился, ящик приватизировали и прикрыли. Родители Павла Николаевича остались без работы. Мать пристроилась учительницей в школу, а отец скоропостижно умер. Больное сердце не выдержало реалий новой жизни. Поэтому вырос он на скромную учительскую зарплату, и телосложение его – результат не только генетики, но и плохого питания в детстве. Да и сейчас они не жируют, хотя парень старается, подрабатывает где может, но все равно ходит в потрепанных штанах, с женским полом не общается, все семейное богатство – хрущевка, оставшаяся от родителей отца. Кстати, по месту жительства – почти мой сосед, всего-то пара километров. Нет, но у меня к вам есть разговор, серьезный и долгий. Да вы не волнуйтесь, ничего страшного не произошло, и, надеюсь, не произойдет. Может, в кафе зайдем, там все и обсудим». «А я и не волнуюсь». На лице очкарика лежит печать сомнения, стоит ли со мной куда-то идти. «Вот и хорошо». Я взял аспиранта за плечо и буквально потащил ко входу в кафе, сделав вид, что не замечаю его сопротивления. Быстро убедившись в бесполезности своих усилий, доход сдался и позволил затащить себя внутрь. Кафе, одно название, грязная, заплеванная и прокуренная забегаловка с непонятного происхождения бурдой, гордо именуемой здесь кофе. Выбрав стол подальше от орущих колонок, я усадил за него аспиранта, а сам отошел к стойке. Вернулся с парой чашек. Потенциальный собеседник дождался таки меня, не сбежал, воспользовавшись возможностью. Плюхнувшись напротив, я хотел хлебнуть черного пойла из чашки, но передумал. Сколько ни готовился к этому разговору, а в самый ответственный момент все вылетело из головы, поэтому начал традиционно. «Павел Николаевич, вы только не подумайте, что я сумасшедший. Наш разговор, а точнее мой монолог, длился минут 5. Пока я говорил, то видел, чем дальше, тем с большим скепсисом он воспринимает мои слова. Но стоило мне перейти к конечному предложению, как он взорвался. «Нет! Я не буду откладывать защиту. Это мой шанс. Это для меня все. А то, что вы рассказали, это полный бред. Слышите меня? Бред. И не суйтесь больше ко мне со своими бреднями». С грохотом отбросив стул, взбешенный аспирант выскочил из зала. Храбрый заяц. На происходящее никто не обратил внимания. Посуда и мебель целы, остальное тут никого не касается. Да, недооценил я его. И разговор неправильно построил. Вряд ли теперь его можно будет переубедить. Придется действовать по худшему варианту. Не хотел я этого, не хотел. Это тогда я Джеймсу сгоряча ляпнул, а сейчас уже успел перегореть. Но, похоже, другого выхода нет. Только надо сначала решить несколько проблем. Решу. Некоторое время у меня еще есть, но затягивать не стоит. Не притронувшись к стоящей на столе бурде, я вышел в свежесть позднего осеннего вечера. «Девушка, не подскажете, где тут у вас цветы можно купить?» Пухленькая шатенка в мини, дальше некуда, стрельнула в мою сторону глазками. «Нет, клеить тебя я не собираюсь. Мне действительно нужны цветы». «Здесь направо, дальше прямо. Там увидите». «Спасибо». Жужжание стеклоподъемника отрезало кондиционированную атмосферу салона от осенней свежести города. Вот я и опять за рулем. Не буду говорить ничего, а точнее, сколько мне это стоило, но водительское удостоверение и свидетельство о регистрации я восстановил очень быстро. С паспортом сложнее, но он пока и не очень нужен. Обойдусь справкой об утере. Пейзаж за стеклом плавно тронулся с места. После поворота направо палатка с вывеской «Цветы» отыскалась довольно быстро. Даже второй раз спрашивать не пришлось. «Какие вам?» Вопрос симпатичной блондинки поставил меня в тупик. «А в самом деле, какие?» «Розы?» «Вроде не соответствует моменту. Гвоздики?» «Скромно, дешево и не подходит». «Это у вас что?» «Лилии». «Вот их и давайте». «Сколько?» 10. Нет, лучше 12. «Чем лучше?» «Не знаю, но пусть будет 12». Дежурная улыбка девушки увяла сообразно назначению покупки. «Пару этих веточек добавьте и упакуйте, пожалуйста». Блондинка шуршала прозрачной пленкой. Я следил, как ее ловкие пальчики привычно справляются с желто-красной ленточкой, и думал, что неожиданно принятое решение свернуть с МКАДа не на М4, а на М5, в общем, правильное. В моем положении один день ничего не значит. Время у меня пока есть, а когда удастся сюда выбраться еще раз, неизвестно. Да и удастся ли вообще? Дело мне предстоит мерзкое, грязное и опасное. Спасибо. Сколько с меня? Расплатившись, выхожу на улицу и замираю, подставив лицо еще теплому осеннему солнцу. Хорошая в этом году осень. Солнечная и дождей немного. Однако пора. Буквально через пару минут подъезжаю к набережной и поворачиваю направо. После войны здешний рельеф изменился неузнаваемо. Ниже по течению построили плотину, и река разлилась в некоторых местах больше, чем на километр. Да и берег, видимо, тоже отсыпали. О зданиях я и не говорю. Левобережной части города раньше практически не было. Вода и песок скрыли пойму реки с остатками огневых позиций батареи. Братские могилы бойцов, писали, перенесли на незатопляемую часть, но, подозреваю, не все. Да и точного номера я все равно не знаю. Поэтому пусть будет так. Единственный ориентир, оставшийся неизменным, железнодорожные мосты. По ним и ищу место. Вроде здесь. Бросаю машину на парковке возле панельной многоэтажки и дальше иду пешком. До воды отсюда меньше сотни метров. Спуск довольно крутой. Несколько минут стоял, разглядывая правый берег, с которого едва убрался 69 лет назад. Или всего год. Совсем я запутался. Торопливо нагнулся и положил лилии в зеленоватую холодную воду. Я не знаю, один Сашка здесь остался или кто-то еще, но прощения прошу у всех. Поименно. Справа слышен звук шагов. Поворачиваюсь и ловлю удивленный взгляд мужика с удочкой. Стоит у воды немолодой уже мужик, бормочет что-то, цветы вон в воду бросил. Присутствие постороннего человека меня смущает. Я торопливо взбираюсь наверх и спешу к машине, не оглядываясь. Не могу обернуться. К вечеру я уже был в Рязани. Там переночевал и рано утром отправился дальше. В рязанской глубинке изменений намного меньше, чем в городской части Воронежа. Но нужное место удается найти далеко не сразу. Прошлогодние лесные пожары постарались. От приметной раздвоенной березы осталась большая обугленная рогатка. Но нужная ничем не приметная низинка никуда не делась. Низинка низинкой, а надо было в свое время какой-нибудь надежный ориентир оставить. А так? К полудню я вырыл посередине большую яму глубиной 70 сантиметров. Устал как собака и ничего не нашел. Хотя бы закопал на меньшей глубине. К тому же каждый проведенный здесь час увеличивал опасность того, что кто-нибудь заинтересуется стоящей на обочине машиной и тем, что ее хозяин делает в лесу. Тем более, что машина у меня приметная, особенно для такой глухой провинции. Когда я почти отчаялся что-либо найти и уже подумывал бросить это занятие, как лопата вывернула вместе с землей кусок брезента. Есть! Тут он! Никуда не делся. Полминуты спустя я уже держал в руках килограммовый сверток. Под брезентом оказалась упаковка из плотно свернутой и туго перевязанной автомобильной камеры. Разворачивать не стал. Внутри все в солидоле. Сунул находку в полиэтиленовый пакет и, прихватив лопату, заспешил к машине. Подушку заднего сиденья я открутил заранее. Оставалось только подложить под нее пакет и прикрутить обратно. Сквозь подушку пакет не прощупывался, и при беглом обыске его не найти. Мотор успел остыть, но я не стал ждать, пока он прогреется, нажал на газ. К Питеру подъезжал уже за полночь. Устал, но в тосно ушел с трассы налево и через час добрался до дачи. Дачный сезон уже закончился, и никто не должен помешать мне. К концу дороги глаза уже слипались, в ворота еле вписался. Плюнул на все и пошел спать. Все дела завтра. Завтра. Завтра. С утра притащил из гаража бутыль с керосином и осторожно развернул резину. С виду все в порядке. Ни пятнышка ржавчины. Времени и солидола во время консервации я не пожалел. Но как дело обстоит на самом деле, еще предстояло проверить. Особенно патроны. Собрал. Лишних деталей вроде не осталось. Предохранитель работает. Потянул пуговки взвода затвора и отпустил. Нормально. Нажал на спуск. Ударник послушно щелкнул. Порядок. Ах да. Вставил пустой магазин и опять потянул пуговки. Затвор, как положено, встал на задержку. Опустил предохранитель. Затвор со щелчком ушел вперед. Спуск ходит свободно. Теперь предохранитель вверх. Спуск, щелчок ударника. Ажур. Теперь самое главное. Решил, что для проверки прицела и работы автоматики двух патронов мне хватит. Ушел в лес на пару километров. Народ сюда обычно не ходит. И охотничий сезон еще не закончился. Если даже услышит кто-то, то наверняка решит, что охотники. В качестве мишени приколол к стволу обычный лист формата А4. Еще раз удивился жесткости пружины магазина. Патроны приходится вставлять, прилагая серьезное усилие. Один, второй. Магазин становится в рукоятку, как влитой. Отхожу от мишени на 15 шагов, загоняю патрон в ствол и целюсь в центр листа. Бах! Неожиданно легкий спуск для такого серьезного пистолета. Еще раз. Бах! Синеватый дымок поднимается из ствола и рассеивается в холодном осеннем воздухе. Я бы не удивился отсечке, 70 лет как-никак, но сработали оба. А что у нас с мишенью? Неплохо. Обе дырки чуть ниже и левее центра. Рука не дрожит и глаза не бегают. Значит, с 10 шагов в дом не промажу. Итак, все готово. Осталось только выбрать время и место. Место я нашел просто идеальное. Узкий и темный проход, которым практически никто не пользовался, но кратчайший путь от остановки трамвая до дома аспиранта проходил мимо него, и он ежедневно ходил именно этим маршрутом. Уличный фонарь, горевший над тротуаром у угла дома, отбрасывал в проход такую тень, что с 3 метров невозможно было различить стоящего в проходе человека. А идущий мимо попадал в световое пятно, проходя буквально в 5-6 метрах от стрелка. Захочешь, не промажешь. Еще бы глушитель. Но где сегодня найдешь глушитель на парабеллум? Придется так. Со временем тоже определился быстро. Домой аспирант возвращался обычно поздно, засиживался на кафедре, ведь своего компьютера у него не было. Разброс по времени возвращения около получаса. Осталось позаботиться только об алиби. В тот день я взял билет на 10-часовой сеанс в ближайшем кинотеатре. На входе поскандалил с контролершей, чтобы запомнила. Место мое было с краю, поблизости от выхода. Убедившись, что контролерша во время сеанса ослабила бдительность и отвлеклась, незаметно выскользнул из зала. Билет, естественно, сохранил. Связь между нами вряд ли возможно отследить, но мало ли. Без 20:11 я уже занял позицию в темном проходе. Появится сегодня или нет? Пройдет, не пройдет? Где-то в глубине души я надеялся, что он уже вернулся домой, и стрелять мне не придется. По крайней мере, сегодня. Но парабеллум продолжал оттягивать карман ветровки своей неприятной тяжестью, напоминая о неизбежности. Патрон в ствол был дослан заранее, чтобы не спугнуть жертву, достаточно громким сдвоенным щелчком. Минутная стрелка часов подобралась к предпоследней риске – без пяти. За последние 15 минут через очерченное фонарем пятно прошли молодая пара, компания припозднившихся тинейджеров и пожилой мужчина, выгуливающий какую-то микроскопическую собачонку. Никто, кроме зловредного гнидодава, меня не заметил. А эта тварь с противным тявканьем устремилась в сторону моего укрытия. К счастью, коротенькие ножки не позволили преодолеть разделявшее нас расстояние быстрее, чем ушедший вперед хозяин отозвал своего защитника. Собачонка тявкнула в последний раз и затрусила обратно. «Еще кто-то идет». В свете фонаря возникла тщедушная фигурка. «Он». Я торопливо выхватил из кармана пистолет, поймал его в прорезь прицела. Парень шел привычной дорогой, не глядя по сторонам. Заметить меня в темном углу он не мог, но и мне прицелиться в таких условиях оказалось непросто. Хрен с ним, тут всего 10 метров. Палец попытался выбрать холостой ход спускового крючка, но тот поддался слишком легко. Предохранитель. Секунда потребовалась на его выключение. Расстояние между нами сократилось еще больше. Даже целиться уже не надо. Можно так, навскидку. Щелк. Что за черт? Осечка. Двойной щелчок затвора, и патрон с негромким звоном прыгает по асфальту. А парень, по-прежнему ничего не замечая, идет дальше. Теперь он удаляется от меня. Стрелять придется в спину. Прорезь. Мушка. Выбрать холостой ход. Спуск слегка упирается, и жизнь человека повисает на каком-то миллиметре хода, оставшегося до схода ударника с шептала. Силуэт парня растворился в темноте позднего осеннего вечера. Я так и не смог дожать спуск. Нет, я не убийца. Одно дело впрущего на тебя фрица, и совсем другое в спину человеку, который ничего плохого тебе не сделал. Или сделал? Или еще сделает. Запутался я в этих хронологических последовательностях. Большой палец опустил предохранитель, пистолет исчез в кармане ветровки, и ноги вынесли меня в парк. На мостике я притормозил. Здесь я собирался избавиться от запачканного в крови оружия. Крови сегодня не было. Но зачем мне сейчас пистолет, если я все равно не смог им воспользоваться? Тяжелая кривулина исчезла из виду, отозвавшись громким бульком откуда-то из темноты. Я повернулся, чтобы пойти домой, но тут мне в глаза ударил яркий свет мощного фонаря. «Эй, что делать нехрен?» Глаза уже были прикрыты ладонью, но на несколько секунд я ослеп. «Сейчас мы посмотрим, кому тут делать нехрен. Что, до урны донести не мог?» «Патруль, откуда они тут взялись?» ППСники приблизились, и старший грозно потребовал. «Документы!» Я протянул ему паспорт. «Паспорт у меня в обложке из натуральной пупырчатой кожи. В паспорт вложена визитка. Мэн!» Полицейский не оставил ее без внимания. «Правильно! Это тебе не бомжей гонять и не на местных алкашах отрываться. Однако фасон надо держать!» Придав голосу соответствующий моменту строгости, старший из ППСников спросил. «Оружие или наркотики есть?» «Что вы? Откуда?» «Посмотри!» – бросает старший младшему. Тот лезет хлопать меня по карманам. Висящий на шее автомат мешает ему. Каких-либо неприятностей от меня они не ждут, поэтому ведут себя соответствующе. «Нет ничего», – сообщает младший. «А что это вы так поздно здесь делаете?» «Время еще детское, а я из этого возраста уже давно вышел. Сейчас из кино домой иду. Вот у меня и билет остался». На билет полицейские не обратили никакого внимания. Когда формальные поводы были исчерпаны, старший все-таки решил пристыдить меня. «Солидный человек, в возрасте, а бутылку до урны донести не можете. Извините, больше не повторится». Полиционеры пошли дальше, подсвечивая фонариками свой путь. Когда они удалились 10 метров, я, наконец, выдохнул. Пронесло. Появись они пару минут раньше, и я влип бы по полной программе. А если бы грохнул аспиранта, то примчался прямо к ним в объятия. Выходит, эта осечка спасла не только его, но и меня. Все, хватит. Товарищ Сталин, конечно, был большим ученым, но и он нередко ошибался. Бывало, что по-крупному. Надо идти своим путем, более привычным. Сработать тоньше, изящнее, а самое главное, надежнее и без всякого криминала. Приняв решение, я направился обратно к панельным многоэтажкам, так короче дойти до трамвайной остановки. Проходя промежуток между домами, который покинул буквально 10 минут назад, я заметил блеснувший в свете фонаря золотистый цилиндрик. Взять, не взять? На кой он нужен? На память о неудавшейся операции. Я поднял патрон с земли. На капсуле отметина от бойка. Механизм пистолета сработал как нужно. Дефектным оказался сам капсюль. Ничего удивительного после стольких лет, проведенных в земле. Опустив патрон в карман, я поспешил покинуть место несостоявшегося преступления. Поставленный на 8 будильник мобильного телефона выдал бодрую песенку в исполнении импортной певички, довольно популярной пару лет назад. Каждый раз, как ее слышу, собираюсь сменить мелодию и каждый раз потом забываю. Продрав глаза, я сполз с кровати и, едва вписавшись спросонья в дверной проем, сунулся сначала в туалет, а потом в ванную комнату. Из зеркала на меня глядела небритая, слегка опухшая, красноглазая и лысая физиономия. Плеснул на нее водой, и сразу стало полегче. Денек вчера выдался, не приведи Господи. И поспать удалось всего 4 часа, полночи с этим говнюком провозился. Вечером на заседании диссертационного совета его диссертация провалилась. Не скажу, что с треском, всего 2 голосов не хватило, но суть от этого не меняется. Дело было сделано. В любом совете всегда найдется как минимум пара соперничающих группировок. Поэтому успешная защита, чаще всего, это результат компромисса между ними. А если одну из группировок соответствующим образом простимулировать, да еще подкинуть несколько отрицательных отзывов на реферат, подписанных известными и уважаемыми людьми, да и сам подзащитный тоже хорош, оставил в работе массу белых пятен, которые не смог или не захотел пояснить. И с экспериментальным подтверждением у него проблемы. Понимаю, что здесь условий нет, а в Штаты или Британию его теперь вряд ли позовут, но я, собственно, именно этого и добивался. Однако пора переходить к завершающему этапу операции. Я натянул штаны и рубашку, сунул ноги в домашние шлепанцы и отправился в кухню. Там залез в холодильник и вытащил из него литровую банку с прозрачной жидкостью. Взболтал. Со дна поднялся небольшой осадок. Сойдет. Для этого разговора клиент мне нужен малость обалдевший, но все-таки хоть немного соображающий. «Батарея! Подъем!» На мой вопль никакой реакции не последовало. Еще бы! Считай, 1/4 того, что было приготовлено для банкета, он с горя в одну харю выжрал. Пришлось буквально тащить его на себе, предварительно проблевав в университетском туалете. Таксист-гад за ночное время и нетрезвого клиента 2 тонны содрал. Ну и да черт с ними. Сейчас другие дела творятся, гораздо более серьезные. Придется основательно потрясти спящего. О, шевелиться начал, а глаза еще не открыл. На вот, выпей рассольчика. Это тебе не магазинная бурда. Рассол хороший, домашний. Стуча зубами о край банки, бывший аспирант сделал несколько глотков, закашлялся и, наконец, открыл глаза. Узнал. Вы... Да я. И защиту твою я провалил. Вы, заладил. Да, мы. Ну, чего уставился? Рога у меня еще не выросли. И копыта с хвостом тоже. Но зачем? Затем. Во-первых, чтобы в следующий раз думал, прежде чем класть из-под хвоста на то, что говорят тебе умные люди. Во-вторых... Ты помнишь, что именно я тебе говорил? Но этого не может быть. Это бред. Бред. Бред, говоришь? Правая сама сжалась на горле бывшего аспиранта. Я увидел его расширяющиеся от ужаса глаза, но остановиться уже не мог. Не веришь, значит? Тебе доказательства нужны. Доказательства? Да я... А что я? Что я? Я с трудом остановился и выпустил шею полузадушенного парня. Он упал обратно на диван, машинально прикрыв горло двумя руками. «Извини, не удержался. Нет у меня никаких доказательств. Да и какие могут быть доказательства в этой истории? Хотя...» Я подошел к мебельной стенке, выдвинул нижний ящик и нашел в нем блестящий цилиндрик. Вернувшись к дивану, вложил патрон в руку бывшего аспиранта. «Знаешь, что это такое?» «Патрон?» «Это не просто патрон. Это твой патрон. Да ты на капсуль взгляни. Взгляни, не бойся. Он уже не кусается. Видишь?» Он только кивнул. «Я тогда только-только оттуда вернулся и на все готов был. Если бы не эта осечка, с тобой сейчас не я беседовал, а апостол Петр. Дошло?» «Неужели это правда?» «Нет, это я от нехрен дела тебе сказки рассказываю». «Похоже, действительно дошло». «Да я вам верю, верю. И что дальше будет?» «Да ничего. Мне и нужно-то было твою защиту сорвать. И я это сделал. Сменишь название, пару страниц перепишешь, а через год защитишься. В конце концов, в России не один совет по этой специальности». «Да ведь без степени меня на кафедру не возьмут». «Не возьмут сейчас, возьмут через год. А пока я тебя к делу пристрою. На хлеб заработаешь и для себя, и для мамы, даже с маслом. Экспериментами попробую помочь. У нас здесь, конечно, не Оксфорд, да и я не Джордж Сорос, но кое-что все же имеется. А про Штаты с Англией забудь, даже не думай. Ну что, согласен?» Парень наконец смог сесть. Одной рукой продолжал потирать горло. Выглядел он ошарашенным. За несколько минут его сначала чуть не придушили и тут же предложили сладкую морковку. Я впился в него взглядом, согласиться или нет. Как я успел понять, он не упертый фанат. Наука для него в конечном итоге лишь средство, с помощью которого он хотел выбраться из нищеты. Может, он и гений, но ему тоже хочется, чтобы на него, задохлика, девчонки внимание обращали. «А если я откажусь?» «Выпей рассольчика и подумай еще раз. Если не согласен, тогда катись на все четыре стороны. Учителем физики куда-нибудь пристроишься, только поосторожней там. Современные школьнички за двойку могут и по морде дать». «Хорошо, я согласен». «Ну вот и отлично». Плохо все было или хорошо, но это наша история, и не надо ковыряться в ней с риском не в лучшую сторону изменить настоящее. Надеюсь, что после его согласия никто, уже никто не будет шарить по закромам истории, пусть все остается, как и было. Впрочем, почему надеюсь? Есть же проверочный тест. Эпилог. Кажется, это здесь. Деревья нависали над узкой грунтовой дорогой, образуя почти полную арку. Их ветки оставляли свободными всего чуть больше 2 метров свободного пространства. Грунтовка была полностью засыпана снегом. Снегопады начались неделю назад. Значит, как минимум неделю по ней никто не ездил и не ходил. Хотя никакого кирпича на въезде не было. Я тоже не рискнул проехать дальше. Мало ли какие сюрпризы могут таиться под пушистым ровным покрывалом. Осторожно ступая по хрустящему снегу, я пробирался через тоннель, образованный ветвями разросшихся деревьев. Одно неосторожное движение, и сверху летит небольшой сугроб, рассыпающийся по пути на отдельные снежинки, так и норовящие попасть за шиворот. Дорога все так же плавно изгибалась, ограничивая видимость. Когда впереди появился просвет, я удвоил осторожность, но буквально через 10 метров выпрямился и на открытое место вышел, не таясь. Я сразу узнал его. Несмотря на проваленную в нескольких местах шиферную крышу, пустые глазницы окон и висящую на одной петле входную дверь, над всем этим парило ощущение безлюдья и запустения. Этим объектом не пользовались, по крайней мере, несколько лет, а скорее, несколько десятков лет. Только труба котельной по-прежнему стояла прямо и несокрушимо, да ржавая колючая проволока еще свисала с кое-где уцелевших столбов забора. Был бы поблизости населенный пункт, растащили на кирпичи, Народ у нас хозяйственный, а так никому не нужные здания продолжают стоять, постепенно ветшая и понемногу разваливаясь. Нечего здесь искать. С минуту постояв, я отправился обратно, стараясь ступать по своим же следам. Больше меня никто не беспокоил. Никогда. Порой мне кажется, что ничего и не было, что это был сон, бред, игра воображения, тем более, что от всего произошедшего остались одни только воспоминания. Да еще патрон от парабеллума с отметкой «Байка» на капсюле. Но и его я отдал. Ладно, пора от воспоминаний вернуться к делам, которые не ждут. Я уже потянулся к папке с бумагами, но тут запиликал телефон. «Да? Что? Высоковольтный стенд? Так спалил или почти спалил? Почти не считается. Хорошо. Технике безопасности я ему объясню, и следующего раза не будет. И сколько одна секция стоит, тоже расскажу. Все. Пока». Опять аспирант-переучка что-то нахимичил, точнее, нафизичил. Надо будет поинтересоваться, что именно, а то, не дай бог, второй раз то же самое получится. Дотянувшись до папки, я вытащил из нее документы и углубился в чтение. Минут через пять до меня дошло, что я так и держу перед собой один лист, но не могу прочитать ни слова. Они проходили передо мной по отдельности и целыми расчетами, взводами, батареями, молодые и уже не очень, в шинелях и довоенных гимнастерках, в ватниках и полушубках, в лагерных робах. Я искал и их, и себя. Себя не нашел. Не осталось в архивах никаких следов, разве что в германских, но туда я не совался. Обращался с запросами о судьбе Костромитина, Петровича, Рамиля, Аникушина, Хватова. Да много еще кого, но все впустую. А вот судьбу Руденко узнать удалось. Он не дошел, как мечтал, до родной Одессы. Даже на правый берег Днепра не попал. Навсегда остался на левом после налета немецкой авиации осенью 43-го. После него комбатом стал Сладков. Он сдержал свое слово и вернулся в свою батарею и с ней дошел до Берлина. Умер он уже в 90-е. И я мог бы с ним встретиться, если бы знал. Если бы только я тогда уже знал. 2012 год. Читал Дмитрий Хазанович. Конец книги.